Академия наук СССР. Серия «Памятники исторической мысли». Тимофей Николаевич Грановский. Лекции по истории Средневековья. Составитель Осиновская. Статьи Дмитриева, Гутновой, Осиновской. Примечания Осиновской, Никитиной и Сергеевой. Ответственные редакторы Гутнова и Дмитриев. Москва. Издательство «Наука». 1986 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Лекции 1849-1850 года. Новая история. Грановский, лекция первая. 10 сентября. Мы будем заниматься историей последних трех столетий, так называемой новой историей. В примечаниях мы не оговариваем многие устаревшие или неверные с точки зрения современной науки оценки исторических явлений, событий, формулировки которых встречаются в лекциях Грановского. Они комментируются, как и наиболее важные исторические термины, лишь в отдельных, исключительно важных случаях. Как правило, отмечают исследователи памятников исторической мысли, разница в уровне развития наук между изучаемой эпохой и современностью столь велика, что комментирование всех отдельных мест книги, требующих поправок или разъяснений, задача неисполнимая по своей обширности и разнообразию материалов. В примечаниях даются сведения справочного характера об источниках, литературе, используемых в лекциях ученого, примеры иного изложения фактов, событий или иной их оценки в курсах лекций Грановского за другие годы, начало 1840-1850-е, публичного курса 1845-1846 года, также включены в примечания. Эти разночтения, отражающие эволюцию взглядов Грановского, помогают глубже понять отдельные положения его курса. Примечание к лекции первой. Запись Бессонова. Хронологические рамки новой истории в чтениях Грановского обычно охватывали 15-17 века. Публикуемый лекционный курс заканчивался кратким обзором истории Англии, Франции. Но в один из первых курсов, сохранившихся в записи Александра Дмитриева, Грановский включил в свое изложение и краткий экскурс в более позднее время, вплоть до пролога Великой Французской революции. Запись эта отрывочная, местами не поддается расшифровке. Лектор не ограничивал своего курса, судя по обнаруженным рукописям, освещением только истории центральных западноевропейских государств. Он уделял внимание также истории Польши, Чехии, Венгрии, скандинавских и других стран. Известно, каким рубежом этот отдел истории отделяется от истории средневековой. Открытием Америки, началом движения реформационного в Германии. Следовательно, последними годами 15 и первыми 16 столетия начинается эпоха, к изучению которой мы приступим. Мы имели случай сказать в предыдущих курсах о самоуправном делении истории на периоды. Но отделение истории средней от новой основано на самой сущности предмета. Если мы всмотримся в отличительный характер этих отделов истории, мы увидим здесь глубокое различие, мало отрицание новой истории того, что служило содержанием истории средней. Характеристические особенности новых веков выдаются при сравнении их с древними и средними веками. Если обратимся назад, к древней истории, мы увидим, что она начинается на востоке, в Азии, завершается на берегах Средиземного моря, около которого жили главные исторические народы древнего мира. Греция и Рим – вот два главных деятеля древней истории. Грановский постоянно указывал на необходимость начинать изучение древности с истории восточных государств. Он подчеркивал большое значение изучения истории Китая, Индии, упрекал историков за недостаточное внимание к разработке этих проблем. Известен характер греко-римской жизни, по преимуществу муниципальный. Гражданин взял верх над человеком. Государство подчинило себе все остальные области человеческой деятельности и наложило печать на всю религию, искусство.